Упаси меня Бог остаться с ними двумя наедине в ближайшие пару часов. А Янус, кашлянув, с укором буркнул таки: прекращай жрать дурман в таких количествах, все мозги в своем трансе растеряешь. И, повернувшись к своим ученикам, громко добавил: ну, что встали, нам достойное дело на голову упало, а вы тут. Да тут такое дополнение на голову упало, что уже не до дела, съехидничал рыжий. Значит, нам в таверну подружек водить ты запрещаешь, а сам вон оно что, ты слова-то подбирай. Уже на полном серьезе прикрикнул на ученика Янус, так, что все сразу как-то подтянулись и поубирали с лиц ехидные улыбки. Лилит тебе не какая-нибудь шлюха колченогая из борделя на окраине, а божественная сущность, ясно, и относиться к ней и ты, и все остальные будут исключительно с уважением, а все остальное никого из здесь присутствующих не касается. Что значит «не касается»? Возмутился таки. Это мой ареал обитания, понятно, моя вотчина, мое святилище, и еще одного бога на своей территории я не потерплю. Да будет тебе, медвежонок, прищурилась Лилит. Подумаешь, одним больше, одним меньше, негромко сказала она. Ну, во-первых, она не бог, заявил Янус. Она однозначно богиня, ухмыльнувшись, закончил за него фразу Эзра. Она демон, поправил его Ян. А, во-вторых, и я, и Даня ей немножко обязаны, так что придется тебе потерпеть. На этом объявляю тему закрытой. Ника, принеси завтрак госпоже. Рыжий со Зрой пусть седлают коней. Нужно объехать близлежащие деревни и закупить полсотни белых животных. Овцы там, козы, коровы. Ясно, он гневлив только когда голоден. Видимо, жрецы что-то напортачили с жертвой, а Фион насыщается только животными с белым мехом. А не маловато будет 50 этому твоему Фиону? Переспросил Азра. Стандартная жертва для него – 25 голов, так что 50 должно хватить за глаза. А ты, Камилла, дуй к себе и освободи тень от детского рабства. Он мне нужен, поедем вместе в ратушу, дело срочное, так что пускай тамошние секретари сами уведомят багряное святилище о нашем участии в деле. А ты, он ткнул пальцем мне в грудь, иди и купи себе нормальную зимнюю одежду для похода, потому что в этом бархате только разве что девок на балу пугать. Да, и заодно закупи две катушки строительного каната, в мастерской у Тера были такие, только не бери самый толстый, десятки более чем достаточно. И кстати, где, говоришь, появился наш монстр? Спросил он таки. У ведьмы своей спроси, буркнул медведь и потащился вниз по ступенькам, осторожно пятясь пухлым плюшевым задом. Афион, изумленно проговорила Майя, какое странное имя. Кто это, Ян? Великий змей, прародитель, ответил вместо магистра таки, усаживаясь под лестницей с самой оскорбленной мордой. И кто такой этот великий змей? Спросил я сразу за всех, потому что, судя по выражениям лиц, не только мы с Майей, но и все остальные не особо хорошо понимали, о чем идет речь. Звероморфный прапрадед Гермеса и дед Зевса, пояснил Янус, ненасытный пожиратель всего сущего и, судя по всему, полный безумец. Почему безумец? А ты на потомство его погляди, и сразу поймешь, что такая наследственность от нормального предка не произрастает, сказал Янус, спускаясь следом за таки в харчевню. Знаешь, чем прославился его сын-извращенец Уран? Тем, что затрахал саму землю до полусмерти и таким образом умудрился нарожать целую толпу уродов, которых, кстати, потом обратно в эту самую землю и запихивал, выстраивая им подземные лабиринты, потому что боялся своих деток до усрачки. И, как показало время, боялся он не зря. Янус довольно хмыкнул. Неплохой каламбур получился, кстати, поскольку Кронос, это и есть тот самый отпрыск, который умудрился вырваться на свободу, где он и рубанул родному папеньке похотливое хозяйство под корень, и не как-нибудь, а косой. Представляешь, уж маханул так маханул. Папашу кастрата Кронос заточил в подземелье, и на радостях от такой удачи вдруг сам потек кукухой, и начал жрать младенцев, причем и человеческих, и своих собственных. Ему человеческие жертвы по 12 раз в году в святилищах приносили. Не слабо, да, Камилла, ты-то чего таращишься? Уж про Кроноса тебе точно должны были рассказывать в детстве на уроках познания. Или ты не посещала святилищ? Он шагнул к стойке, чтобы налить себе воды, и тут под его ногой хрустнул осколок стекла от тарелки, выпрыгнувший из рук Ники. Ругнувшись, я накинул взглядом пол с рассыпавшимся по нему белым крошевом и строго сказал Нике: «А ты чего стоишь? Ждешь, когда медведь себе лапы порежет. Или предлагаешь мне самому за метлой сгонять?» Ника пискнула извинения и бросилась в кухню за метелкой. А Ян продолжил. «Короче, все это олимпийское колено, та еще больничка. Зевс, конечно, потом придумал Кроносу оправдание, мол, во всем виновато тяжелое детство. Травмированная психика не вынесла эпичного столкновения косы в его руках с отеческими яйцами, и от глубоких переживаний великий предок стал бояться повторить его судьбу и пострадать от руки собственных детей. И, насколько я помню, не зря боялся», — проговорил я, смутно припоминая школьный курс МХК. «Да, благодаря хитрости матери наш громовержец выжил и, когда подрос, распорол любимому родителю брюхо». Я шумно выдохнул. «Да уж, если так посмотреть, просто замечательная династия. Маньяк на маньяке. Повезло Гермесу с семейкой». «Подожди, а разве боги могут убивать богов?» – насторожился я, вспоминая слова Нергала. «Мне казалось, это запрещено. Или нет, с чего ты взял?» – удивился Рыжий. «Гимны вон вспомни, там то про одно сражение, то про другое поется, и постоянно кто-то кого-нибудь убивает». Янус, не обращая внимания на только что прозвучавшую реплику, с любопытством покосился на меня. «А ты неплохо осведомлен о тонкостях божественной жизни и смерти». «Да, ты прав. Правило неприкосновенности действительно существует, но появилось оно уже позже, в эпоху расцвета поколения Зевса и прочих ему подобных, то есть по факту Зевс, отца-убийца», — удивленным полушепотом спросила Камилла. «Нет», — покачал головой Ян, — «Кронос жив и в полной мере наслаждается непосредственным ручным доступом к собственному желудку. Рана не срастается, поскольку была сделана заговоренным клинком, и вот он глотает обглоданные детские кости, а потом сам у себя их из живота вытаскивает и снова глотает. Очень удобно. И, главное, экономно. Так что теперь ему вполне хватает всего одной жертвы раз в 50 лет. На таких харчах не разжиреет, конечно, но и не помрет. А Зевсу очень не хочется, чтобы папаша помер». Я содрогнулся. Лепешка вместе со сметаной невольно попросились наружу, но я усилием воли их не пустил. «Жуть какая! А с чего вдруг вы взяли, что речь идет именно об этом вашем Афионе?» — недоумевающе развела руками Майя. «В описании про змея ничего не сказано, просто чудовище, и все. Это не я взял, а он», — кивнул в сторону нашего зеленого покровителя Янус, — «и я ему верю. Но если у олимпийцев действительно сбежал прапредок, разве не логичнее тогда самим богам спуститься на землю и разобраться с ним по-семейному, а не школы боевых искусств отправлять в самый жар?» — нахмурился Азра. «Но тогда придется во всеуслышание заявить, что великий змей содержался не как положено, в долине чудовищ, а на земле, а это нанесет их репутации заметный ущерб. Куда как лучше». Тут Янус умолк, и следом за Азрой мрачно нахмурился. «Лучше промолчать», — проговорил он себе под нос, и это уже не было продолжением речи, обращенной к остальным. Скорее, мысли вслух. «Промолчать, но ведь рано или поздно всем все равно станет известно, что это был за монстр. Так к чему замалчивание? Не складывается». И, взглянув на нас, Ян уже громко сказал: «Не складывается. Здесь что-то не так, что-то не так». Так и хрустнуло из-под лестницы стеблем дурмана. «И рожденный водой пусть навеки боится огня», — неразборчиво пробормотал он. «А восставший из пламени водной пучины боится, так пускай опасается змея пустыни дитя, ибо меч для сражения с ядом в крови не годится. Чего ты там бухтишь?» — раздраженно бросил ему Янус. «Я не бухтю», — проговорил медведь, поднимая на магистра блестящие зеленые глаза, громко рыгнул и добавил: «Я это, гимны праздничные, вспоминаю». Внезапно у дверей харчевни появилось яркое золотое сияние, и из светового пятна вышел Гермес, в забавной шапочке с крылышками, в короткой белой тунике и с палкой, обмотанной живыми змеями в руке. «Мир дому вашему!» — приветственно раскинув руки, провозгласил Гермес. «И да позволит его хранитель войти посланнику и возвестить все то, что должно ему». Янус озадаченно приподнял брови. Панда перестал жрать свой дурман, мигнул своими глазками-пуговками. «Одним больше, одним меньше», — пробормотал он, глядя на Гермеса. «Устроили проходной двор». Гермес покосился на рыжее пятно у себя за спиной, посвистел, точно хотел подозвать собаку, и свечение медленно угасло. «Извиняйте за пошлость постановки, но я к вам с официальным визитом», — сказал Гермес, мгновенно став серьезным и совершенно негламурно почесав ляжку. «Ибо бла-бла-бла и великий дом богов призывает героев на бла-бла-подвиг. Причем адресно призывает, Янус». Он всучил свою палку, оказавшейся рядом Майе. Девушка брезгливо отодвинула ее от себя. Змеи вытянули головы в ее сторону и дружно зашипели. А Гермес тем временем направился к Янусу. «Короче, полная жопа», — быстрым полушепотом проговорил он. «На землю под видом сбежавшего монстра выпустили Афиона. Я уже знаю, так и подсмотрел», — ответил Ян. «И мы готовы скормить ему целую отару белых овец. Овцы тут не помогут. Змей ранен, и он в бешенстве, потому что не получал пищи уже 3 луны. Нерадивых жрецов, конечно же, уже казнили, так что спрашивать, как же так получилось, больше ни у кого. Ты понял, откуда ветер дует? Отказаться от задания вы не можете, его не люди дали, а не спаслали милостивые боги. Взбрыкнешь, попадешь в руки отцу, и капец тебе будет. А если пойдешь на Афиона, то половину своих положишь, вынужден будешь бежать, задание не выполнишь, школу закроют, и опять же ты попадешь в руки отцу». Лицо Януса стало каменным. «Из чего вдруг, мне перепало такое внимание со стороны твоего прекрасного семейства, Флора?» — коротко ответил Гермес. «Заявил отцу, что ты не тот, за кого себя выдаешь». У Януса дернулся правый уголок рта. «И кто же я, по ее словам? А это, знаешь ли, неважно, если от тебя просто избавиться. Нет объекта, нет проблемы. А если, я вдруг положу Афиона?» Медленно выговаривая слова, спросил Янус. «Не положишь», — в полный голос ответил ему Гермес. «Потому что простому смертному не под силу победить великого змея, прародителя бессмертных богов. И даже твоему зеленому башку тоже не под силу. По крайней мере, так решил отец, и я склонен с ним согласиться». Злобно поблескивая глазами, Янус прикусил ноготь на большом пальце. «Вот сука!» На этих словах над нашими головами раздался громкий треск. Ослепительная вспышка полыхнула прямо посреди харчевни, от потолка до пола. Девчонки вскрикнули. Майка невольно выронила из руки жезл Гермеса. Змеюки испуганно свились в тугой узел. Треск повторился с удвоенной силой, и слепая белизна вдруг залила все пространство вокруг. А когда, наконец, она померкла, мы все увидели, что в центре комнаты стоит выросший раза в 3 таки. Внутри прозрачного медвежьего силуэта просматривалась уже хорошо знакомая человеческая фигура с раскрашенным ритуальными красками лицом. И в высоко поднятых руках, набрякших мышечными узлами и жилами, он держал изломанную линию пульсирующего света. «Не позволю гадить в моем доме», — прохрипел шаман. «Это моя территория». Гермес вздохнул. «Это непроизвольное громоизвержение в ответ на ругательство в сторону богов нашего пантеона». Посланник богов отодвинул в сторону девушек и распахнул дверь. «Сбрось ее вон во двор». Так и швырнул молнию в открытую дверь. Древо у входа полыхнуло ярким факелом и тут же обуглилось, пуская столб сладковатого дыма в посветлевшее утреннее небо. Женщина с большой корзиной, проходившая тем временем мимо кабака, охнула и упала на мостовую без чувств. «Бедняжка, не каждый день видишь, как из таверны вылетает молния и шарахает прямо в дерево в паре шагов от тебя». Гермес с невозмутимым видом запер дверь обратно. «Это задание, приглашение в медвежий капкан, Янус», — сказал он, продолжая разговор как ни в чем не бывало. «Тебя ждет не охота на монстра, а настоящая война с божеством. И действовать напролом, как ты это любишь, здесь не получится. Но ведь у Януса, да и у каждого из нас есть боги-покровители», — заметил я. Гермес фыркнул. «И кто, например, есть у тебя? Хиленькая Арахна, которая сейчас в спячке? Или я, боюсь, разочарую, но из меня так себе боец? Или старик Рэп, который, мне показалось, не столько хотел тебя чему-то научить, сколько порешить? Кстати, Ян, я сейчас не шучу. Приглядись к нему, мутит чего-то твой седобородый. А еще, Даня, ты знаешь главное условие, при котором бог-покровитель имеет право взять меч и выйти на поле боя вместо своего почитателя?» Я отрицательно покачал головой. «Почитатель должен быть одной ногой в могиле», — пояснил Гермес. Тут посреди харчевни вновь появился золотистый свет. Гермес многозначительно прижал палец к губам, подхватил с пола свою палку и приосанился. «Так что ты ответишь, доблестный Янус, магистр школы Грифа Парящего?» — провозгласил он, будто опять очутился на сцене под софитами. «Звезда, блин, я отвечу, что польщен доверием и принимаю священную просьбу», — проговорил Ян, скрипнув зубами. «Поскольку не могу от нее отказаться». Гермес с нисходительным кивком одарил всех нас и исчез, будто его и не было. Ян фыркнул. «Вот ведь СС». Хотел было он ругнуться, но под укоряющим взглядом так и умолк. И вместо этого, обернувшись к козре, сказал: «Надо вернуть как можно скорее наших охламонов. Съезди за ними». Если у Криса там что-то не клеится, пусть посылает все нахрен и пылит с остальными сюда. Ясно, сделаю, со спокойной готовностью отозвался наш жнец. И, если что, имей в виду, я с тобой до конца. Никакого конца ни у кого из вас не будет, жестко ответил ему Ян. Я не допущу, разберемся. Все остальные разбежались по своим делам. И Ника, подмети уже, наконец, пол. Вон косматый уже наследил кровавой лапой. Ника бросилась подметать осколки тарелки, а я, нахмурившись, пошел к выходу. Не знаю, что там надумал Янус, но настроение у меня было такое же, как у Эзры. И прямо сейчас я направлялся на встречу с одним знакомым богом, у которого имелся многолетний опыт в обхождении божественных правил. Может быть, ироничный любитель кошек расщедрится на мудрый совет, глава 14. Тот, кого боятся люди. Утро приятно морозило щеки. Вдыхая холодный воздух полной грудью, я вдруг осознал, как же давно не прогуливался по улице под открытым небом, щурясь на приподнявшееся над крышами солнце. Город под тонким слоем снежной пудры казался посвежевшим и чистым, и я поймал себя на том, что иду и улыбаюсь, просто так, без особой на то причины. Прохожие опасливо поглядывали в мою сторону, по всей видимости, переживая за мое душевное здоровье, а мне было насрать. Заглянув в банк, я обнаружил, что на мое имя действительно открыт счет, вот только лежало на нем не 10, а 20 тысяч золотых. Сотрудник банка в тугом сером костюме с высоким жестким воротником почтительно передал оставленное мне письмо, разумеется, от безымянного адресанта. Вскрыв плотный коричневый конверт, я вынул из него сложенный в четверо лист бумаги и кольцо, строгий золотой перстень с загадочно поблескивающим черно-фиолетовым камнем, утопленным глубоко в квадратное ложе. На бумаге уверенным ровным почерком было написано: «Вы сохранили для меня не слугу, а друга. И поскольку ваша беспримерная скромность в прошлый раз не позволила мне правильно оценить ситуацию, я изменил по своему усмотрению сумму награды и дарую вам ключ, отпирающий многие двери. Носите его на левой руке, когда будете нуждаться в помощи, и на правой, когда будете в состоянии оказать помощь другим». Ниже вместо подписи стояла большая, размашистая буква «А», после которой стояла приписка уже другим, более мелким и корявым почерком. Загляни в золотую розу. Я взглянул на перстень поближе. Никаких изысканных гравировок или дополнительного декора на нем не было, что мне понравилось. Очень интересно смотрелся камень, будто черное стекло, внутри которого кто-то зажег крошечную фиолетовую лампочку. Поколебавшись, я надел его на правую руку и, прихватив с собой 200 голдов, покинул банк. Первым делом мне хотелось закрыть все долги. Поэтому я купил для Арахны и отнес ей в храм хорошего Эля и нитку мелкого розового жемчуга. Кто знает, доживу ли до весны, чтобы преподнести ей подарок после пробуждения. Потом разжился в лавке корзиной и двумя винными кувшинами с восковыми пробками, и, укрывшись в подворотне от лишних глаз, наворожил бухаловым абсента для Гермеса, и едва успел справиться к полудню. Часы на ратуше уже отбивали 12 часов, когда я водрузил обещанный подарок в центр первого попавшегося перекрестка, и корзина мгновенно пропала, точно она провалилась в невидимую дыру. Ну что ж, приятно вам там погудеть. Привет Дионису. Что-то мне подсказывает, что с этим парнем мы бы нашли общий язык. К тому времени я уже успел в полной мере оценить непригодность своей одежонки для зимних приключений, ляжки в этих штанах промораживало даже при такой мягкой погоде. Так что самое время отправиться за шмотьем. И я, прямо в мятых портках и небритый с утра без малейших сомнений поперся в сердце местного гламура, в золотую розу. В приемном зале мастерской все блестело золоченой отделкой и зеркалами. Какая-то важная дама, вся в мехах и шелках, горящим взглядом разглядывала выложенные перед ней на столе две шляпки и, похоже, никак не могла выбрать. Напомаженный юноша в черном костюме ей не мешал, вытянувшись в струнку. Он стоял рядом, как тень, и с самым доброжелательным видом по малейшему требованию подавал то один головной убор, то другой. Неодобрительно зыркнув на меня, как на оборванца, дама продолжила свое занятие, а мне навстречу из-за стойки в буквальном смысле выпорхнул седобородый тощенький старичок в точно таком же костюме, как у юноши, только с алой лентой на правом рукаве. «Господин Даниил, здравствуйте!» – пропел он. «Вы пришли забрать свой заказ?» Тетка со шляпками удивленно обернулась на меня. Я в свою очередь озадаченно уставился на старика. «С чего вообще он взял, что я – это я?» Седобородый понял мое замешательство. «О, я вас смутил?» «Нисколько, просто я не понял, Каким образом вы меня узнали? Ну что вы, господин, я ведь помню все мерки наших клиентов, рост, обхват плеч. Из моего что-нибудь готово? Прервал я излияние старика. Тот помрачнел, почтительно склонил голову. К сожалению, сейчас полностью готов только один зимний комплект. Замечательно. Искренне обрадовался я. Я его заберу. Не угодно ли будет примерить? Я кивнул, хотя вообще-то собирался не просто примерить, а надеть и уйти прямо в обновке. И буквально через минуту толстый господин в выбеленной льняной пижаме вынес мне на большом черном подносе аккуратно сложенную одежду. На втором таком же подносе совсем еще зеленый паренек вынес пару сапог. Мать моя женщина, что это за кожа? Мои руки сами потянулись пощупать эту странную, будто покрытую мелкой тончайшей чешуей глянцево-черную поверхность. Прошу вас оценить мою работу, господин Даниил, провозгласил толстяк. Я, старший мастер Антоний, благодарю вас за честь работать с таким редким и потрясающим материалом. Гиланская кожа, это что-то невероятное. Тут у тетки со шляпами отвисла челюсть. Скажите, а сколько будут стоить перчатки из такого материала? Полушепотом спросила она у юноши, стоявшего рядом. Парень наклонился к ней и негромко ответил. Женщина охнула, всплеснула руками, округлив глаза. Да что вы, она невероятно прочная, жаростойкая и непромокаемая, с достоинством пояснил юноша. Из такой кожи шьются охотничьи костюмы для монаршей семьи. Пожалуйста, пройдемте в примерочную, сказал старичок, услужливо мне улыбаясь и жестом предлагая следовать за собой. В комнатке за бархатной занавеской я переоблачился в свой новый костюм и, с довольной улыбкой расправив плечи, взглянул на себя в зеркало. Шикарно. Я не знаю, с кого содрали эту кожу и как ее выделывали, но одежда, сшитая из нее, смотрелась великолепно и сидела идеально. Я будто надел на себя шкуру молодого дракона. Теплая подкладка удачно дополняла всю эту красоту. Просто отлично. Поблагодарив всех, я, поскрипывая новыми сапогами, прошел мимо окончательно расстроившейся тетки и очутился на улице. И понял, с такой курткой мне и накидка ни к чему. Спасибо Альбе, его подарок был достоин королей. Теперь можно было заглянуть в ямы и спросить Гая, не передумал ли он по поводу жречества. Я двинулся через главную площадь и увидел, что, оказывается, мой старый добрый приятель немного занят. Так сказать, работает в поте лица на пользу общества, изящно вскидывая над головой толстый упругий хлыст. Он выверенными и ритмичными движениями осуществлял наказание здоровенного толстого мужика с рыхлой, назбреватой задницей. Задница вздрагивала волной, как подошедшее тесто в катке, толстяк взвизгивал, и на белой коже оставался очередной кроваво-красный след. У позорного столба собралась небольшая группа зевак, люди с безразличными лицами наблюдали за поркой, переговариваясь между собой о насущных делах, взлетевших ценах на рыбу и кофе. Представление на площади выполняло роль фонового телевизора. Ну а что, чем хуже настоящая порка киношной расчлененки? Двое стражников контролировали порядок, с трудом удерживая зевоту. Замахнувшись в очередной раз хлыстом, Гай краем глаза заметил меня и опустил руку. «Что, пора?» – громко крикнул он, обернувшись. Стражники перестали зевать. Зрители в передних рядах тоже притихли и принялись озираться по сторонам, пытаясь найти, кому мастер Гай адресовал такой странный вопрос. Я кивнул. Довольная улыбка разлилась по суровому лицу палача, озаряя его внутренним светом. Наконец-то, с блаженным выражением выдохнул он. «Я так долго ждал. Слушайте все. Ямы, в которых я отслужил 15 лет, чтоб вам», и, высоко вскинув голову, будто бы для молитвы, громогласно изрыгнул такое ругательство, что женщины охнули и залились краской. «И пусть вас», — продолжал заливаться соловьем Гай, и от его внезапного красноречия даже у меня отвисла челюсть. Стражники вытаращились на очумевшего палача, а тот, обернувшись к своему озадаченному коллеге, указал на него хлыстом и воскликнул. «А ты, вообще понос правосудия? Таких, как ты, я имел и спереди, и сзади, ясно». Голыми руками на части развинчивал и по ведрам раскладывал. «На!» Гай со злой и при этом счастливой улыбкой швырнул в понос свой хлыст, да так ловко, что рукоять угодила тому в глаз. Бедняга заорал, схватившись обеими руками за лицо. «Стража!» — выкрикнул страдалец сдавленным голосом. «Второе нападение!» «Прилюдно. Ну что вы стоите? Вы обязаны его взять». Растерявшиеся стражники, перетаптываясь с ноги на ногу, переглянулись, но вязать Гая они явно не спешили. «Эй, ты что творишь?» — грозно прикрикнул на палача один из стражников, очухавшийся раньше остальных. «Увольняюсь я!» — гаркнул мастер Гай, и, плюнув в сторону позорного столба, развернулся и пошел в мою сторону, наверное, впервые за всю свою трудовую практику бросив клиента недопоротым согласно приговору. Толпа ахнула. Любопытных, как по мановению волшебной палочки, разом стало больше. Приговоренный задергался на веревках, озираясь по сторонам и пытаясь понять, что же происходит. Как ни странно, теперь он выглядел еще более несчастным и испуганным, чем в то время, когда тяжелая рука мастера охаживала его окорока хлыстом. «А я, а что со мной?» — слабым голосом пробормотал он. «Как увольняешься? А с этим-то что делать?» — повторил вопрос стражник. «Хлыст вон там, хочешь, сам закончи, а хочешь, по носу отдай». Когда тот очухается и провалившийся глаз из жопы достанет, мне плевать, не оборачиваясь, ответил Гай. Да он же уходит, возмущался между тем пострадавший, так и не отняв ладонь от ушибленного глаза. Эй, вы должны его повязать, ублюдок напал на меня, средь бела дня. Но стражники только кашляли и переминались с ноги на ногу. Момент, мягко говоря, был неловкий, в особенности если учитывать, что со жречеством у Нергала мой приятель мог запросто пролететь. Между тем, не обращая внимания на вопли финголоносного бедняги, Гай приветственно хлопнул меня по плечу и решительно зашагал с площади прочь, как победивший гладиатор, или волк, наконец-то прогрызший решетки своей тюрьмы. Нас провожали десятки изумленных взглядов и удивленный гул. Два палача плечом к плечу, наверное, та еще картинка. «Давай, вали отсюда, и не попадайся мне на глаза!» Не очень убедительно крикнул нам в спину подоспевший к месту событий начальник городской стражи, грозно потрясая кулачищем, хотя в два счета мог бы догнать нарушителя. «Чтоб я тебя больше здесь не видел, по крайней мере, до пятницы, а то самого поставлю у позорного столба. Ты понял, Гай?» Мой приятель в ответ только поднял руку, мол, «слышу тебя, брат, а ты не слишком погорячился?» Негромко сказал я Гаю, шагая рядом с ним. «Помнишь, у меня вообще-то нет никаких гарантий, что у нас все получится». «Да насрать», — сквозь зубы ответил Гай. «Будь что будет. Получится, не получится. Я весь этот месяц жил мечтой об этом моменте, и я от него не откажусь. А если не сложится, что делать будешь? А вот когда не сложится, тогда и думать буду», — просто ответил Гай. «Но с этими ублюдками работать больше не стану. Нахрен? Ты знаешь, что они сделали? Назначили этого выродка старшим надо мной. Решение справедливого правосудия нашего города. Думаешь, после такого я захочу этому правосудию служить? Да видел я их всех, в твоем ведре на вынос». Я, усмехнувшись, только головой покачал. «Что, возьмем наших школьных коней и по-быстрому махнем к тебе, честно нажитое добро забрать? В жопу добро», с каким-то хмурым отчаянием отозвался Гай. «Все ценные у меня здесь». Хлопнул он по нагрудному карману своей куртки. «Я же каждый день ждал тебя, с утра до вечера часы считал, так что поехали». Я с искренним восхищением взглянул на приятеля. Было что-то сильное, почти величественное в его решимости. И дело не только в эмоциях. Это отчаянное стремление Гая и клокочущий гнев наполняли его, будто скрывавшийся внутри источник вдруг разгорелся с удвоенной силой. «Однозначно, с момента нашей последней встречи в мастере что-то всерьез поменялось». Я хмыкнул. «Что ж, может, Нергал и правда примет его. Ну, раз так, поехали», — сказал я. Заглянув в конюшню, мы по-быстрому оседлали пару коней и двинулись прочь из города. Лошади громко лязгали подковами по мостовой, возбужденно вскидывали головы, мгновенно почувствовав настроение своих седоков. Дорогу к святилищу я запомнил хорошо. Правда, не был уверен в точном направлении по пересеченной местности на том участке, где Ника свернула прямо в лес, но я надеялся на удачу и чутье. Миновав городские ворота, мы с Гаем, не сговариваясь, поддали коням сапогами под животы и галопом понеслись навстречу морозному яркому дню и навстречу ответам, которые нам обоим были так необходимы. Мое сердце с нетерпением билось в унисон гулким ударом копыта подмороженную тропу. «Вперед, давай!» Я без труда узнавал дорогу, хотя в прошлый раз здесь все выглядело иначе. Потом с галопа мы перешли на рысь, с рыси, на шаг, и в конце концов я остановился. Кажется, где-то вот здесь мы съехали с дороги, или все-таки чуть дальше. Гай ничего не спрашивал, он терпеливо ждал, когда я определюсь с направлением. Поколебавшись, я съехал в беленые снегом кусты и начал углубляться в лес, и чем дальше мы ехали, тем меньше во мне оставалось уверенности, что я выбрал верное направление, потому что вокруг не было никакого намека на перекресток. «Давай вернемся назад, к дороге», — предложил я. Видимо, нужно было все-таки проехать немного дальше. Гай кивнул и с невозмутимым спокойствием развернул коня. Немного поплутав, мы отыскали дорогу, проехали чуть подальше и снова съехали в лес. Озираясь по сторонам, я наблюдал, как сгущается и без того плотная поросль старых дубов, и с ужасом понимал, что, скорее всего, снова выбрал не то направление, потому что в прошлый раз силуэты деревьев вокруг выглядели иначе. «Кажется, мы заблудились», — признался я Гаю. «Не могу найти нужное направление». Мой приятель ничего не ответил, только вопросительно смотрел на меня, поглаживая коня по шее и ждал, что я предложу какое-то решение проблемы, с которым вне зависимости от содержания он явно готов был согласиться. «Придется опять подняться к дороге. Ты подождешь меня здесь, а я смотаюсь за проводником. ТССС», — тихо сказал вдруг Гай, уставившись немигающим взглядом куда-то мне за спину. «Идет кто-то». Я обернулся. Меж выкрашенных солнечным золотом стволов, то пропадая из виду, то появляясь вновь, к нам приближалась человеческая фигура. Это был подтянутый светловолосый мужчина, в строгом темно-коричневом охотничьем костюме. Прямо перед ним бежали, время от времени припадая к земле, две кошки, черная и белая. У меня отлегло. Облегченно вздохнув, я кивком указал на идущего человека и сказал Гаю: «А вот и сам хозяин места встречи, собственной персоной». Гай побледнел. Он уставился на Нергала с таким видом, будто окаменел и не мог пошевелиться. А я, спрыгнув с лошади, приветственно помахал рукой. «Приветствую тебя». Нергал в ответ тоже поднял руку и с тонкой полуулыбкой ответил, направляясь прямо к нам расслабленным шагом: «Ты ко мне, или просто мимо проезжал? А то, гляжу, кружишь все вокруг да около, а поздороваться не заходишь», — проговорил Нергал. «Да мы заблудились немного», — признался я. «Извини, что в этот раз не один, и без спроса, так сказать. Я честно собирался добраться до святилища и сначала спросить, позволишь ли представить тебе моего друга, и только потом». Нергал, продолжая улыбаться, поднял на Гая свой тяжелый, пристальный взгляд. «Представить, говоришь?» Гай спешно и неловко вывалился из седла, вытянулся, как перед начальством, белый, как снег вокруг. Нергал вынул из кармана сигару. «Покурим?» — предложил он. Я с готовностью потянулся за своими сигаретами. Прикурил и помог прикурить Гаю, у которого руки не слушались. «Значит, ты решил перенести дату встречи?» — спросил Нергал, щурясь на солнце с видом вальяжного аристократа, вышедшего на прогулку. «Да, поскольку я не уверен, что смогу приехать в указанный день. У нас тут сложное мероприятие намечается. А, ну это запросто. Обнуляем сроки, и я готов услышать от тебя следующее имя». «Прямо здесь?» — озадаченно проговорил я. «А почему нет? Погода сегодня чудная. И воздух. Воздух славный. Кровью пахнет», — прищурился он. Я обернулся к Гаю. «Давай», — негромко сказал я, имея в виду список негодяев, который тот написал для меня. Но Гай понял мои слова иначе. «Прошу, прошу, позволь мне просить тебя», — взволнованно выпалил он, напряженно глядя в лицо Нергалу. «Попросить о позволении попросить», — это мощно иронично заметил Нергал, попыхивая сигарой. «Чего тебе надо? Я хочу служить справедливости. Прими меня в свое святилище, и я клянусь, что не опорочу его чистоты и буду верным слугой истинного возмездия. Я не могу тебя принять, Гай, потому что, по сути, ты никогда и не покидал моего святилища. Все, что тебе нужно было сделать, чтобы начать служить мне напрямую, это просто попросить», — сказал Нергал. «Так что, добро пожаловать домой. А теперь отдай мне бумагу, которую ты всю дорогу согреваешь у себя на груди. Мне любопытно взглянуть. У меня сердце провалилось в пятки». «Погоди, этот список он составил для меня, по моей просьбе», — запротестовал я. Нергал изменился в лице и, холодно взглянув на меня, проговорил: «Да, по твоей просьбе, но список написал он, ведомый своим сердцем, а не твоим, и, стало быть, это его жертва, без вариантов». Он протянул руку, и Гай, шумно дыша от нахлынувших эмоций и расцветая пунцовыми пятнами, отдал Нергалу сложенный в несколько раз листок бумаги. Тот даже не стал его разворачивать, просто задержал на мгновение в руке, чуть прикрыв глаза, и удовлетворенно кивнул. «Достойное подношение, отличный выбор, Гай, я заберу их всех, будь спокоен». И Нергал обернулся ко мне. «Ну а теперь твой черед, Даниил, проговорил он, холодными глазами глядя прямо мне в душу. «Сроки мы обнулили, ты помнишь, так где твоя жертва?» Глава 15. «Раз, два, Нергал заберет тебя». Наверное, у каждого в жизни случались моменты, когда сначала ты чувствуешь себя таким продвинутым, продуманным и вообще на коне, а потом раз, и оказывается, что ты полный придурок с голым задом. Вот так сейчас чувствовал себя я. Под холодным пристальным взглядом Нергала у меня даже под королевской одежонкой пошли зябкие мурашки. Твою мать, Даня, ты должен был это предвидеть. Уже после первой встречи ты должен был догадаться, что с таким парнем, как этот, финты ушами не пройдут. Я с усилием проглотил сжавшийся в гортани комок. Дашь 5 минут, с мыслями собраться. Нергал насмешливо пыхнул сигарой. Ну, если есть с чем собираться, думай, пока куришь. Я сразу потянулся за новой папиросой. Прикурил от старой, истлевшей уже больше чем наполовину. И лихорадочно соображал. Ну и кто из моих знакомых, мерзавец, достойный кары Нергала? Лехина бабка-убийца. Так тогда, по справедливости, их обоих заказывать надо. Леха тоже тот еще тульский пряник. Да и мерзко старую полуживую женщину вот так, молодого начальника Гая заказать, он тот еще ублюдок, если подумать. Похоже, он реально получает удовольствие от своей узаконенной власти над телами попавших ему в руки приговоренных. Но его имя наверняка стоит первым в списке самого Гая. Если честно, я бы с удовольствием проредил Олимпийский пантеон и заказал и змея-прародителя, и Зевса вместе с Кроносом. И, возможно, еще Флору в придачу. Хотя нет, ее мне трогать все равно не хотелось бы. Я, конечно, был нереально зол на нее, но все-таки пускать такую красивую женщину в расход, да еще жестоким и циничным способом. Блин, о чем вообще я думаю? Богов нельзя покарать. По крайней мере, пока что. А время тикает. Думай, Даня, думай, дырявая голова. Жертвенник Нергала пустовать не будет. С одной стороны, он вроде как заинтересован в нашем возможном сотрудничестве. С другой, бог он принципиальный. Прямо как Гай. И сейчас, глядя на его безмятежное лицо с холодными, как морозное небо, глазами я понимал, этот запросто может разобрать меня по суставам прямо здесь. Исключительно из уважения к договору. Нергал слов на ветер не бросает. Длинный стручок пепла обвалился мне на пальцы, обжигая их. Я ругнулся. Как быстро они тлеют на ветру. Прикурил третью. Мягко говоря, пошла она невкусно. Разучился я курить одну за другой. На губах Нергала появилась легкая полуулыбка. Гай, слегка пришедший в себя от свалившегося счастья, встревоженно смотрел на меня. Ну так кто, Олег? Да ни хрена, с ним я сам как-нибудь разберусь. Вот если бы наемник-убийца сбежал, тогда другое дело. Но бедолага воли его высочества принца Альбы уже и так превратился в раскидистое дерево. Стоп, а что там Олег говорил об этом убийце? Я призвал сюда Рекса, вот что он сказал. Эту кликуху я хорошо запомнил, потому что не часто встретишь человека с собачьим прозвищем. А потом Олег добавил, что этот Рекс лучший охотничий пес какой-то там школы или гильдии. Короче, чего-то там легендарного наемного убийцы, Трифона или Фифона. Блин, да как же было его имя? Вот уж точно парень годится под Нергалову зачистку, только имя бы вспомнить. Олег тогда ранил меня в плечо. Помню, как боль обожгла всю руку. А он так довольно ухмыльнулся и сказал: «Тифон!» Почти вскричал я. Легендарный убийца и глава группы наемников Тифон. Тот, что прислал своего подопечного Рекса в школу начертаний. Вот кто заслуживает оказаться на твоем алтаре. Глаза Нергала потеплели. Да, есть такой. Правда, у Тифона имеется мощный и несговорчивый покровитель по имени Чернобог. Придется повозиться, но все равно имя принимается. Я с облегчением выдохнул. Пронесло. И в следующий раз, Даниил, отнесись к делу ответственней, почти с отеческой мягкостью проговорил Нергал. Только что с Тифоном ты прошел по лезвию ножа. Ведь твой друг Гай мог внести его имя в свой список и тем самым пожертвовать его раньше тебя. И что бы тогда было? Кого еще ты мог бы назвать вместо Тифона в таком случае? Я шумно выдохнул, касаясь ладонью лба, увлажнившегося от напряжения. Вот об этом я не подумал, честно признался я. Напрасно. Беспечность – это, между прочим, самая распространенная причина смерти у людей. Он подошел ко мне, пристально глядя в глаза, и добавил: «Не будь беспечен, Даниил, никогда. Ведь погода сегодня могла оказаться не настолько прекрасной, и сигара не такой вкусной. Понимаешь?» «Да, я все понял», – проговорил я, непроизвольно опустив голову, как проштрафившийся школьник. «Хорошо, кивнул Нергал, и, повернувшись к Гаю, добавил, «Мои кошки проводят тебя в святилище, следуй за ними». Тот почтительно кивнул в ответ и пошел следом за кошками, которые короткими перебежками двинулись в ту сторону, откуда только что появился Нергал. «А можно мне с ними?» – спросил я. «Я бы хотел поговорить с тобой. И зачем тебе для этого идти в святилище? Можешь просто составить мне компанию в сегодняшней прогулке». Он двинулся неспешным шагом вглубь леса, жестом предлагая мне присоединиться. Я взял лошадей за поводья и последовал за ним. Сухие ветки приятно похрустывали под ногами, припорошенная снегом листва сминалась и шуршала. «Может быть, верхом?» – спросил я. «Нет, этим путем, Даниил, я не ходил уже очень давно, и сегодня мне хочется пройти его пешком, чтобы земля обновила мои следы». Я не стал долго ходить вокруг да около, и сразу перешел к делу. Недавно я случайно нашел в одной пещере древний портал, через который переместился не то в святилище, не то в темницу странного божества, которое забыло свое имя. «Да», с некоторым удивлением взглянул на меня Нергал. «Забавно, что именно? Что тебя так легко ввести в заблуждение? Это твое божество случайно не было козлоногим? Подобные шутки обожают всякие сатиры и прочий недоразвитый скот». «Недоразвитым он мне не показался», — сказал я. «Скорее, очень древним и дряхлым. И ни на какого сатира он не похож. Его тело — скопление каких-то переливающихся сфер, с глазами и вытягивающимися щупальцами». Нергал остановился. «Как ты сказал, больше десятка мясистых пузырей, сросшихся в одну гроздь». Попытался я другими словами описать внешность странного узника. «Он не помнит свое имя, однако не забыл твое», — сказал, — «ты юный и сильный, а еще, что знает врата и сам является ключом от врат». Нергал обернулся ко мне, и по выражению глаз на его застывшем лице мне показалось, что он потрясен. И он, в темнице, в какой-то белой пещере с вонючим и грязным земляным полом. Мой собеседник несколько мгновений молчал, точно ему требовалось время, чтобы осмыслить услышанное, а потом спросил, его там, хотя бы питают, он сказал, все ждут его смерти, но для поддержания жизни ему достаточно энергии, что он умеет получать от стоящих рядом с дверью с той стороны. Как-то так, лицо Нергала дрогнуло, он медленно отвернулся от меня и продолжил свой путь. «Где?» – коротко спросил он. «Я не знаю», – развел я руками. «Говорю же, меня к нему швырнуло порталом, там было такое начертание сверху, и когда я свалился с уступа, то оказался в красном световом луче и перенесся». «Где этот портал?» Я спрашиваю. «Ну вроде в горе, где расположена школа начертаний. Хотя сейчас, когда ты задал этот вопрос, я уже не очень уверен, потому что в пещеры нас переносили тоже с помощью порталов». «Я тебя понял», кивнул Нергал. «Тот, кого ты встретил, один из зодчих вселенной, протобожество Сатат. Чтобы ты понимал, именно он связал между собой разные миры, образовав так называемые врата или двери. Будучи замкнутыми, молодые мировые системы, созданные протобогами, оказались смертными. Энергия, питающая их, со временем должна была застаиваться, истощаться и деградировать. Но если время от времени в миры впускать частицу инородной энергии, это вызывает обновление всей системы. То есть Сатат, демиург всей вселенной, изумленно проговорил я, один из. А где же тогда все остальные? Считается, что они полностью отказались от локализации в какой-либо оболочке и перешли в состояние чистой энергии. Но теперь я в этом не уверен. Какое-то время я не мог подобрать слов, чтобы продолжить разговор. У меня в голове не укладывалось. Сатат, получается, один из создателей всего сущего, демиург. И с ним, вот так обошлись, Сатат рассказал про жертву донорским мирам, что туда отправляют богов, верно, кивнул Нергал. А я слышал, что переход возможен только в одну сторону, оттуда сюда. В следующий раз слушай не так доверчиво, извини за вопрос, но это правда, что ты сам когда-то был такой жертвой. Если не хочешь, можешь, конечно, не отвечать. Я на любой твой вопрос могу не отвечать, насмешливо фыркнул Нергал. Однако да, я бывал по ту сторону врат. Как это было? Где? Мне это очень важно, выпалил я. Пока что это бесполезное знание, поэтому не считаю нужным давать его тебе сейчас. А Сатат, ты освободишь его? Нергал зыркнул на меня с таким выражением лица, что я сразу понял, на эту тему со мной говорить не станут. Настаивать я не решился. В конце концов, не все сразу. У меня есть еще один вопрос, сказал я, решив сменить тему. Внимательно слушаю. Не знаю, известно ли тебе о недавнем происшествии. Я имею в виду монстра, оказавшегося в мире людей. Наша школа приняла на него заказ, но покровитель Грифона так и утверждает, будто это не просто монстр, а сам Эфион, прародитель олимпийской семьи богов. Нергал усмехнулся. Сомневаешься в прозорливости своего покровителя или просто выбрал неудачную фигуру речи, чтобы узнать мое мнение по этому поводу? Спросил он. Второе, признался я, не знаешь ли ты какого-нибудь особого способа, как убить того, кого убить нельзя? Ну почему же сразу нельзя? Протянул Нергал, щурясь на небо. Ведь нигде не сказано, что данный монстр – божество, да и вы – не боги. Кроме своего покровителя, разумеется, по крайней мере формально. Да и, к тому же, если тело разрублено на сотню кусков, какая разница, живые эти куски или мертвые? Как-то почти мечтательно проговорил он. Просто мясо, которое никогда не испортится. То есть мы можем его убить. Обрадовался я. Нергал хмыкнул. Теоретически, да. Ты когда-нибудь слыхал о том парне как Геракл? Он в свое время победил многих чудовищ. И даже одного из богов, о чем так не любит вспоминать в совете. Потом, конечно, пострадавшего собрали обратно. А Геракла, чтоб впредь не позорил божественного величия и не наводил смуту среди богов и людей, отравили ядовитой кровью кентавра. Но ведь он был не совсем человек, а полубог, насколько я помню. Полубоги, Даня, это обычные смертные, чья магическая сила превзошла границы традиционной демиургики. Никаких других полубогов не бывает. И как ему это удалось? Великая магическая сила, ну, в случае Геракла это, скорее, была беспрецедентная наглость и самоуверенность, граничащая с безумием. Каковы наши шансы, с твоей точки зрения? Нергал фыркнул, пожав плечами. Ты видишь где-то у меня в кармане ножницы судьбы, или за спиной, мешок со свежей требухой для гадания, я не знаю будущего. Тем временем мы вышли на небольшую поляну. На некоторых деревьях, окружавших ее, стволы были помечены красным, не то краской, не то кровью. В самом центре поляны лежал огромный плоский камень, и на нем виднелся какой-то тряпичный сверток. Звонкий мяукающий плач раздался по всей поляне. Сверток задергался, закопошился. «Ребенок», — ошеломленно проговорил я. Нергал, ускорив шаг, направился к камню. Не чувствуя под собой ног, я выпустил поводья из рук и поспешно бросился его догонять. «Ты что, ты убьешь его, он, твоя жертва», — в ужасе проговорил я, вставая между камнем и богом. Нергал поднял на меня залитые лазурным сиянием глаза. В них больше не просматривалось ни зрачка, ни радужки, просто два сверкающих сгустка света. «В сторону отойди», — его голос прозвучал слишком спокойно, и оттого показался угрожающим. «Даня, какого хрена ты делаешь? Он же порвет тебя, как тузик грелку». Одним движением руки. «Что ты творишь?» Я отступил на шаг назад, но с дороги не ушел. К черту все, молча стоять и смотреть, как убивают младенца, я не стану. «Не могу», — внезапно осипшим голосом проговорил я, — «не могу отойти, извини, ты забыл, кто я?» «Нет, я прекрасно помню, не похоже, ты в своем уме, парень, когда это мои алтари обогрялись кровью младенцев, разве Нергал берет в жертву невинные души?» «И я говорю тебе, уйди в сторону, пока можешь». В его голосе зазвенели стальные нотки, и я нехотя подчинился. Мне хотелось верить ему, но общение с богами научило меня, что правда для них, что дышло из поговорки. Поэтому я пошел рядом, буквально в полушаге от Нергала, как будто действительно мог что-то изменить или вмешаться, случись что-то не так, пусть даже это станет последним, что я сделаю в своей жизни. Приблизившись к ребенку, Нергал развернул пелены и вынул из них крошечное розовое тельце с хаотично подергивающимися ручками и ножками. «Господи, он же обычный смертный ребенок, он замерзнет и умрет от лихорадки», — выдохнул я. «Ты ошибаешься», — проговорил Нергал, поднимая обнаженного малыша на уровень своих глаз. «Это не обычный ребенок, Даниил, он принадлежит мне, с ним ничего не случится. Я никогда и никому не отдаю свое, запомни это». Взгляд Нергала засиял еще ярче, и серо-мутные глазки на лице малыша вдруг стали светло-голубыми. Мальчик перестал плакать, его выражение стало до странного осмысленным. Бог возмездия улыбнулся. «За последние 100 лет это первое дитя, посвященное мне в вашей местности. Прекрасно». Я вздохнул и тихо проговорил. «Не уверен. В сточной канаве ему было бы лучше, чем в моем святилище», — осведомился у меня Нергал. «Конечно, нет». Взяв ребенка поудобней, Мой бессмертный собеседник легким движением руки открыл портал, оранжево-желтый, как кусок янтаря, и, обернувшись ко мне, вдруг сказал: «Немногим ранее ты спрашивал, каковы ваши шансы, и я склонялся ответить, что никаких, но сейчас передумал. Вряд ли Геракл был безумнее тебя, так что, не разочаруй меня, Даниил, до встречи через месяц». Я кивнул: «Я постараюсь». «Уж постарайся». Нергал вошел в портал, и сияние угасло, а ветер все шевелил край тонкой пеленки, оставленной на камне. Я вернулся к лошадям, сел верхом и за повод потянул за собой второго коня. «Ну, вот вроде все долги и розданы. Пора возвращаться домой, и по пути нужно не забыть купить два мотка каната, как велел Янус». Не знаю, что он задумал, но мне хотелось верить в его затею. В конце концов, Ян еще безумнее меня, и таки, а значит, какой-то шанс у нас действительно имеется. И я поспешил прочь из леса. Солнце, только что ярко светившееся на небе, закатилось за верхушки деревьев и вокруг сразу потемнело. Выбравшись на дорогу, я поторопил коня, и он бойко порысил в сторону города. До места я добрался уже в сумерках, заскочил за канатом, поддался на заманчивые уговоры бродячей торговки и приобрел у нее два шитых бисером женских пояса, очень уж миленько они выглядели. Вполне довольный прошедшим днем, я повернул к родной таверне, и еще издалека заметил, что на нижнем этаже горят все окна, возле обгоревшего дерева, тыкаясь друг в друга мордами, переминаются нерасседланные кони. Гости, или наши, вернулись с задания. Я завел своих лошадей во двор, запер калитку, снял со свободного седла второй коняги скрепленные веревочной перевязью неудобные и тяжелые катушки, отнес их на задний двор, чтобы спрятать там под хозяйственный навес, между делом прислушиваясь к доносившимся из таверны звукам. Кажется, там набирала силу какая-то ссора или спор. Решив повременить с конюшней, я вошел в харчевню через заднюю дверь и сразу услышал громкий голос Криса. И раз так, орал он на всю таверну, то пошел нахрен весь твой гриф. Если самому жить неохота, не тащи за собой остальных. Дальше последовал многозначительный грохот, и когда я ворвался внутрь, то увидел толпу наших, обступивших Януса. Грудь магистра ходила ходуном, глаза бешено сверкали, а Крис, матерясь сквозь зубы и размазывая кровь по подбородку, медленно поднимался с пола из-под стола. Глава 16. «Делай то, что должен, Яник!» Испуганно прозвучал над харчевней детский окрик, и все, как один, обернулись к лестнице. Дочка Камиллы, вцепившись ручонками в перила, широко распахнутыми глазами смотрела на Яна. Рядом с девочкой, воинственно растопырив лапы, стоял Чудик. Маленькая фигурка в длинной белой сорочке казалась такой хрупкой и уязвимой, что мы, взрослые мужики, невольно умолкли, испытывая смутный стыд за безобразную сцену. Магистр растерянно почесал затылок. «Лидия, а ты почему не спишь?» – спросил он, с самым дружелюбным видом направляясь к девочке. Вопрос, конечно, прозвучал странно, я бы больше удивился, если под такого шума она не проснулась. Но, видимо, ничего поинтереснее Янус придумать не смог. «Яник злой», – опасливо проговорила девочка, когда магистр протянул к ней руки. «Это я, злой, да я самый добрый Яник на свете. Дяде Крису бы голову за его слова открутить да в жопу вставить». Я многозначительно кашлянул. Янус скосил на меня взгляд и, сообразив, что немного напортачил с объяснением, попытался широкой улыбкой на лице исправить положение, а я с ним только поборолся немного. «Вот такой я добрый Яник». Подхватив девочку на руки, он понес ее обратно наверх. «Ты извини, что мы тебя напугали. Ладно, взрослые тоже иногда бывают такие придурки». Я снова кашлянул. «Ну, в смысле, не очень умные». Попытался как-то подобрее перефразировать Ян, но, видимо, понял, что получается у него так себе, и решил перевести разговор на новую тему. «А ты почему босиком? Вон ноги как ледышки. А мама твоя где?» «Пит», — ответила девочка. «Спит, что ли? Вот кому тоже не помешало бы голову на место поставить». «В зопу?» — испуганно ахнула девочка. Бобер заржал, выставляя свои торчащие зубы наружу во всей красе. Я закрыл лицо рукой. «Да уж, магистр, нянька из тебя атосная». «Нет, маме мы в жопу не будем», — умиротворенным, баюкающим тоном проговорил Ян, скрываясь из виду в тени коридора наверху, и тут же спохватился. «И вообще, жопа, слово нехорошее», — учительствующим тоном заметил он. «Давай-ка ты не будешь больше его повторять, ладно?» Теперь вместе с Бобром заржали уже мы с Рыжим и Берном. «Макаренко, блин!» — Крис сплюнул на пол кровь. «Совсем умом тронулись, Он вас ради своей школы на бойню тащит, а вы смеетесь, как дебилы. От его замечания хохот только усилился. Один лишь Шазра хмуро прошел мимо меня в задние комнаты и вернулся оттуда с половой тряпкой в единственной руке. Приблизившись к Крису, он швырнул эту тряпку норовистому подмастерью прямо в физиономию. «Эй, ты охренел!» — рявкнул на него Крис, брезгливо скидывая с себя серую влажную ткань. «Вытри за собой», — угрожающе проговорил Азра, указывая пальцем на плевок на полу. «Ты не в своем сортире. Мы вообще-то здесь едим. Я уберу», — тихо сказала Ника, наклоняясь за тряпкой. Но Азра остановил ее за плечо. «Ты здесь уже мыла, так что пусть вытирает тот, кто нагадил». Крис криво усмехнулся. «А однорукий-то, как я погляжу, в любимчике выбился. Другим подмастерьем правила теперь диктует, а в задницу меня поцеловать не хочешь с такими заявлениями?» «Не хочу», — невозмутимо ответил Азра. «Она, понимаешь, меня не возбуждает. Вот если бы мне такое Майя предложила или Кассандра, тут я бы подумал». «Извращенец», — фыркнула Майя. «С обвинением не согласен», — отозвался жнец. «Наоборот, у меня как раз абсолютно нормальная реакция здорового мужчины». «Нет, вы это серьезно?» – возмутился Крис. «Янус тащит вас за собой в пекло, а вы, как овцы, готовы на убой». «Да ты че, это ж схватка с Богом!» – сверкнул безумными глазами бобер. «Да это ж крутяк, подмастерье! Да уж, когда еще тебе выпадет возможность безнаказанно обоссаться в присутствии божества?» – усмехнулся Дин. «Да, бобер, а че сразу обоссаться-то? А могу и обосраться?» С театральным изумлением махнул рыжий. «Да пошел ты!» Беззлобно ругнулся зубастый, но улыбаться не перестал. «Я вон, может, как легендарный катар после боя с Левиафаном, в себе второе зерно открою. Или еще что, чтоб всем завидно стало. Так что сражаться буду в первых рядах, весь в священной ярости, блин, и героических ранах. За это не переживайте, если что, я всех подранков прямо на месте подлечу», — заверила Кассандра. «Вот сейчас реально страшно стало», — хмуро признался Азра. «Могу выступить в качестве анестезии», — подмигнула ему Лилит, призывно покачивая бедрами, выступив из толпы. «Ну не едет, тогда это уже не сражение получится, а групповуха и порнография», — возразил я, нахмурившись. «И вообще, ты так говоришь, как будто это первый бог, с которым наша школа имеет дело», — фыркнула Майя. «Да, Даня, а если вдруг сдохнешь ты, тогда что делать будешь?» — вспылил Крис. «А, не подумала, ну, если уже сдохну, то, видимо, гнить», — развела руками Майка. «И вообще, чего ты тут за похоронные мотивы развел? Постарел, очко играет?» «Он не постарел, а зажирел», — вставил свои пол-литра рыжий. «Чего?» — набычился Крис. «Да пошли вы!» Выругавшись, Крис сорвал с куртки нашивку школы и бросил ее в сторону. Потом вышиб ногой дверь и вышел вон. Азра вздохнул, а слюну свою ядовитую так и не вытер, — проговорил он, брезгливо толкнув тряпку сапогом и растирая плевок по полу. «Дезинфекция!» — со смехом воскликнул Берн и щелкнул пальцами. В воздухе расплылся светящийся конструкт, и тряпка под ногой Азры задымилась и полыхнула. «Дурак, что ли?» — буркнул тот, оборачиваясь на Берна. «Говорила же с самого начала, дайте лучше я», — проворчала под нос Ника. «Устроили тут представление». Между тем внимание компании переключилось на меня, мол, круто, вернулся. Некоторые в шутку интересовались, в каком монастыре я раздобыл такую монашку, и не осталось ли там еще. Потом вернулся Ян, весь помятый и взъерошенный, и нехотя признался, что пока рассказывал сказку, сам уснул. Майя ехидно поинтересовалась сюжетом его сказки, но магистр строго и важно заявил, что история была детская, как надо, про брата и сестру, которых хотела сожрать злая мачеха и таки сожрала, а потом пришел добрый рыцарь, распорол суку от самой гортани до нижней звезды и вытряхнул детские кусочки на пол, а потом позвал свою подружку Белошвейку, и та сшила деток обратно. Так что все путем, добро победило, а зло сыграло в ящик. «А откуда он этот сюжет взял?» — тихо спросил я Майю. «Так у нас его все знают», — ответила девушка. «Это же вольный пересказ детишек Розмари, трогательная, добрая история». «А-а-а», — протянул я, делая вид, что все понял. «Хотя что уж там, у нас тоже много добрых сказок. Вон одна красная шапочка чего стоит. Короче, отряд не особо заметил потерю бойца, Криса, имеется в виду. Или все сделали вид. Лично я никогда с ним особо дружбу не водил, так что скучать точно не стану». Потом мы с Берном и Дином пошли отводить лошадей в конюшню. По пути болтали о всякой ерунде, и мое несколько растерянное состояние как-то незаметно трансформировалось во вполне бешеное ожидание редкого приключения. Никто не знал наверняка, как оно закончится. Но независимо от исхода, сама по себе эта схватка однозначно должна была стать особенной. Сражение с богом-прародителем олимпийцев, семейки отпетых маньяков и извращенцев. Можно ли придумать более увлекательный и заманчивый анонс? Ночь прошла спокойно. Кажется, Лилит с Никой объявили временное перемирие в связи с чрезвычайными обстоятельствами и не выносили мне мозг своими ядовитыми подковырками.